Теперь он казался отдохнувшим, бодрым и по привычке бросил: «Ну, как дела, ребятки?» Глава 6. Письмо Шарлотты. На скамье, прислонясь к стене и скрестив на груди руки, сидели два жандарма, вытянув во всю длину ноги в высоких сапогах и загородив таким образом половину коридора. Из-за двери кабинета доносился монотонный рокот голосов. То же самое происходило вдоль всего коридора. У дверей стояли скамьи. Почти на каждой восседали жандармы, а иногда между ними арестованные в наручниках. Было уже 12 часов дня. Мегре с трубкой в зубах ждал, когда его примет в своем кабинете следователь Бонно. «Что там?» — спросил он, указывая на дверь. Ответ был столь же краток и красноречив. «Кража у ювелира на улице Сен-Мартен». Какая-то молодая девица, рухнув на скамью, смотрела пристальным, горящим взглядом на дверь другого кабинета. Утирала слезы, сморкалась, переплетала пальцы и нервно хрустела суставами. Угрожающий голос господина Бонно стал слышнее. Дверь отворилась. Мегре машинально сунул в карман еще теплую трубку и увидел. У человека, который вышел из кабинета и сразу же попал под опеку жандармов, была наглая физиономия настоящего бандита. Он обернулся и насмешливо бросил следователю: «Всегда буду рад побеседовать с вами, господин следователь». Заметив Мегре, он насупился, потом, как будто успокоившись, метнул на него быстрый взгляд. У Мегре же в эту минуту глаза выражали растерянность, словно он пытался и не мог что-то вспомнить. За приоткрытой дверью послышался голос: «Пригласите комиссара! А вы, господин Бенуа, можете нас оставить. Нынче утром вы мне больше не нужны». Мегре вошел, все с тем же растерянным и вопрошающим выражением лица. Чем его так поразил арестант, только что вышедший из кабинета? «Здравствуйте, господин комиссар. Вы не очень устали? Садитесь, пожалуйста. Где же ваша трубка? Не стесняйтесь, курите. Ну как, съездили в Канны?» Конечно, господин Бонно не был злым человеком. Просто он был страшно доволен, что добился важных результатов помимо уголовной полиции. Он не мог скрыть своего ликования, в глазах его искрился огонек злорадного торжества. «А ведь забавно, что мы с вами узнали одни и те же обстоятельства. Я в Париже, не выходя из своего кабинета, а вы на Лазурном берегу. Что вы об этом думаете?» «В самом деле забавно». Мегре кисло улыбнулся, словно огорченный гость, когда хозяйка дома подкладывает ему на тарелку вторую порцию кушанья, которое он терпеть не может. «Так вот, что вы думаете об этом деле, господин комиссар? Этот Проспер Донж, вот его показания, он, кажется, только повторил то, что сообщил вам нынче утром. В общем, он во всем сознался». «Только не в том, что совершил 2 убийства», — тихо произнес Мегре. «Ну, разумеется, в убийствах он не сознался. Это уж была бы слишком большая для нас удача. Он сознался, что угрожал своей бывшей любовнице. Сознался, что назначил ей свидание в 6 часов утра в подвале отеля «Мажестик». И, должно быть, его письмо было такого свойства, что бедная женщина побежала покупать револьвер. Он сочиняет целую историю, что у его велосипеда лопнула шина, и поэтому он опоздал. Он не сочиняет. А вы откуда знаете? Он прекрасно мог продырявить эту шину перед тем, как войти в отель. Он этого не делал. Я нашел того полицейского, который его в то утро окликнул и спросил относительно шины на углу авеню Фош. «Ну, это мелочи», — поспешил заметить следователь, не желая разрушать воздвигнутое им прекрасное здание. «Скажите-ка лучше вот что. Вы осведомлены относительно прошлого арестованного Проспера Донжа?» На этот раз в глазах следователя стал особенно заметен огонек торжества, и он нетерпеливо погладил свою бородку. Вы, полагаю, не успели навести справки. А я полюбопытствовал и обратился в архив.